Глава 13. Я сидел в своей машине, смотрел на отобранный у Жака пистолет и думал, это был мой пистолет, который Жак отобрал в свое время у меня. Размышления насчет этого пистолета привели меня к открытию. Оказывалось, что люди отнимали его у меня всякий раз, как только у них появлялось это желание. Эта мысль уязвила меня. Но она же подсказала мне единственный и логический вывод — необходимо иметь еще один. Я вынул из-под сиденья сумочку мисс Лемей и взял из нее крошечный пистолетик-лилипут, который когда-то ей оставил. Потом, отвернув левую брючину, сунул его стволом вниз под носок, натянул носок обратно и поправил брюки. Собираясь закрыть сумочку, я заметил две пары наручников. Я опять задумался, ибо, судя по тому, как развивались события, вполне могло кончиться тем, что эти наручники оказались бы на моих собственных руках. Так стоило ли иметь их при себе? Однако с тех пор, как я попал в Амстердам, я уже столько раз шел на риск, что размышлять теперь об опасности было как будто поздновато. Я положил обе пары в левый карман куртки, а ключи в правый. Когда я добрался до старого квартала Амстердама, опять получив свою долю проклятий и угроз со стороны шоферов, которых обгонял по дороге, по улицам уже ползли первые тени ранних сумерек. Дождь почти прекратился, но ветер крепчал, покрывая воду в каналах рябью. Я свернул на улицу, где размещался склад. Она была безлюдна, ни машин, ни пешеходов, но только на уровне мостовой. А выше, из открытого окна третьего этажа дома Моргенстерна и Мюгенталера, облокотившись на подоконник, выглядывал грубоватого вида тип без пиджака, и потому, как он вертел головой в разные стороны, было ясно, что торчит он там вовсе не для того, чтобы наслаждаться вечерним воздухом. Я проехал мимо склада и, остановившись у телефонной будки, позвонил де графу. «Где вас носило?» — сразу прокричал тот. «И что вы успели сделать?» «Да практически ничего, чтобы вас могло заинтересовать. Никогда еще мои слова так сильно не расходились с истиной. Но теперь я созрел для разговора. Говорите? Не сейчас и не в таких условиях, не по телефону. Вы можете сейчас приехать вместе с Ван Гельдером к Моргенстерну и Мюгенталеру. И там вы будете говорить? Даю слово. Тогда мы немедленно едем, — угрюмо сказал де граф. — Минутку. Приезжайте в простой закрытой машине и оставьте ее в конце улицы. Они поставили часового в одном из окон. — Они? Ну, об этом я и хочу поговорить. — А часовой? — Я его отвлеку. Придумаю что-нибудь, чтобы отвлечь его внимание. — Понятно. Де граф помолчал и добавил подчеркнуто. — Если судить по вашим действиям, то даже страшно подумать, как вы станете его отвлекать. С этими словами он повесил трубку. Я зашел в ближайшую лавку скобяных товаров и купил моток шпагата и самый большой гаечный ключ из всех, которые там были. Несколько минут спустя я поставил машину ярдах в 100 от склада, но на поперечной улице. Потом я прошел по очень узкому и почти неосвещенному проезду, который вел от параллельной улицы к улице, на которой находился склад. Первая пожарная лестница на стене дома слева от меня, которую я увидел, была деревянная и ветхая. При пожаре она бы сгорела раньше всего остального, но, будучи первой, она была и последней. Я прошел по меньшей мере ярдов 50 и черт из два. Не увидел больше ни одной пожарной лестницы. Очевидно, в этой части Амстердама в случае пожара было принято спускаться из окон на веревках. Пришлось вернуться к той ненадежной лестнице, но, тем не менее, она выдержала мою тяжесть, и вскоре я очутился на крыше. Крыша не понравилась мне с первого взгляда, как, собственно, и все остальные, по которым мне пришлось пробираться к той, которая, по моим расчетам, венчала здание склада. Все они были высокие, с крутыми скатами и, к тому же, скользкие от дождя. В довершение всего, архитекторы прошлых веков, воодушевленные похвальным с их точки зрения желанием создать разнообразие форм и линий, с большим искусством добились того, что ни одна крыша не повторяла другую по высоте и конфигурации. Вначале я продвигался довольно осторожно, но осторожность только мешала. И вскоре я разработал единственно практичный метод передвижения от одного конька к другому. Я сбегал по крутому скату одной крыши и по инерции взлетал на другую. И только последние несколько футов до конька я добирался ползком, цепляясь за все руками и ногами. Наконец я добрался до нужной мне крыши, подполз к краю над фронтоном и, перегнувшись, заглянул вниз. Впервые за все время я не ошибся, и это очень меня ободрило. Часовой в футах 20 прямо подо мной был все еще на своем посту. Я продел конец шпагата в ушко гаечного ключа, завязал его узлом и устроился на фронтоне таким образом, чтобы, спустив ключ на шпагате, не задеть им балку с блоком для подъема грузов. Потом, осторожно разматывая клубок, опустил ключ вниз по стене футов на 15 и стал разматывать и раскачивать его, как маятник, все сильнее и сильнее. Через какое-то время гаечный ключ, а весил он приблизительно 4 фунта, раскачивался под углом 90 градусов, я спустил его еще фута на 3, спрашивая себя с опаской, не привлечет ли его движение внимание человека, стоявшего у окна. К счастью, его в эту минуту отвлек синий автомобиль, появившийся в конце улицы. Это появление оказало мне двойную услугу. Наблюдатель, следя за машиной, высунулся из окна, а шум мотора перекрыл звуки от движения гаечного ключа над его головой. Проехав еще футов 30, машина остановилась, и мотор ее заглох. Гаечный ключ достиг высшей точки своей амплитуды, и как только он пошел вниз, я опустил шпагат еще на пару футов, внезапно, но слишком поздно, почувствовав, что над его головой происходит что-то неладное, часовой повернул голову, собираясь взглянуть вверх, и в тот же момент его лоб принял на себя всю тяжесть гаечного ключа. Он успел лишь крякнуть и, опрокинувшись назад, исчез из виду. Дверцы машины открылись, из нее выскочил деграф. Он помахал мне рукой, я жестом показал ему, чтобы он вошел в дом. Потом, проверив, надежно ли спрятан пистолет в носке, я ухватился за балку с подъемным блоком и повис на руках. Предварительно я вытащил пистолет из чехла и взял его в зубы, потом рывком отбросил ноги сначала назад, потом вперед, зацепился одной ногой за карниз над дверью для приема грузов и сильным толчком другой открыл ее. В тот же момент я оторвал руки от балки и, ухватившись за дверные скобы, очутился внутри помещения, сразу схватив пистолет в правую руку. Там находились 4 — Белинда, Гудбади и оба компаньона фирмы. — Белинда, — с побелевшим лицом, отчаянно дралась, сопротивляясь четырем мужчинам, но не издавала ни звука. Они уже успели облачить ее в пышный костюм обитательниц Хиллера, и в то время как краснощеки и добродушно улыбающиеся Моргенстерн и Мюгенталер держали ее за руки, Гудбоди, стоя ко мне спиной, старался поправить надетый на нее национальный костюм и головной убор в соответствии со своим вкусом. При моем появлении сияющие отеческие улыбки Мюгенталера и Моргенстерна как будто вмиг покрылись льдом, Гудвуди сразу обернулся, челюсть у него отвисла, глаза расширились, и кровь отхлынула от лица, сделав его почти таким же белым, как и его волосы. Я шагнул к этой группе и протянул Белинде руку. Она уставилась на меня, не веря своим глазам, потом стряхнула с себя ослабевшие руки Моргенстерна и Мюгенталера и бросилась ко мне. Сердце ее трепыхалось, как у пойманной птицы, но в остальном испытанное ею потрясение не оказало на нее заметного губительного действия. Я обвел взглядом троих мужчин и улыбнулся, насколько позволяло мое израненное лицо. Потом спокойно сказал: «Теперь вы, господа, узнаете, как выглядит смерть». Они уже знали это. С застывшими лицами они подняли руки. Я, не предпринимая ничего, просто молча держал их под прицелом, пока на лестнице не послышались поспешные шаги и не появились де граф и ван Гельдер. На моих пленников это не произвело никакого впечатления. Могу поклясться, что никто из них и глазом не моргнул. Зато Белинду начало неудержимо трясти. Наступила реакция. Тем не менее она нашла в себе силы улыбнуться мне едва заметной улыбкой, и я понял, что с ней будет все в порядке. Парижское отделение Интерпола знало, на ком остановить свой выбор. Де граф и ван Гельдер, оба с оружием в руках, созерцали эту сцену. Наконец де граф сказал: «Ради бога, Шерман, объясните, что здесь происходит. Почему трое этих почтенных граждан?» «Могу объяснить», — ответил я спокойно. «Разумеется, мы требуем объяснений», — заявил ван Гельдер подчеркнуто строгим тоном. «Трое известных и всеми почитаемых граждан Амстердама». «Ну, только не смешите меня, инспектор», — перебил я его. «У меня изранено лицо, и мне больно смеяться». «Ваш вид тоже требует объяснений», — вставил де граф. «А как вам это удалось, черт вас возьми?» «Порезался, когда брился». Это было заимствовано у Астрид, но мое собственное остроумие в данный момент было не на высоте. «Так рассказать?» Де граф вздохнул и кивнул в знак согласия. «На свой лад?» Он снова кивнул. Я спросил Белинду: «Вы знаете, что Мэгги погибла?» «Знаю», — каким-то хриплым шепотом ответила она. «Значит, она была не в такой уж приличной форме, как мне показалось. Вот этот изверг сообщил мне об этом. Она показала на преподобного Тадеуса Гудбоди. Он рассказывал мне об этом и мило улыбался». «Это была улыбка христианского сострадания», — сказал я. «И он просто не мог ему противиться». «Итак», — обратился я к полицейским, — «взгляните на него, на преподобного отца Тадеуса Гудбоди, и посмотрите внимательнее. Это самый страшный и патологически жестокий убийца из всех, которых я когда-либо встречал. Этот человек вздернул на крючок Астрид Лемей. Этот человек организовал гибель Мэгги, которую закололи вилами на лугу острова Хиллер. Этот человек, вы сказали, закололи вилами? Перебил меня де граф. Видно было, что его мозг отказывался принять подобное. Подробности потом. Этот человек довел Джорджа Леме до такой стадии безумия, что он тоже погиб страшной смертью. Этот человек пытался и меня убить таким же способом. Кстати, он сегодня уже трижды покушался на мою жизнь. Этот человек вкладывает в руки умирающих наркоманов бутылки джина, сбрасывает людей в канавы, привязав к их поясу свинец, после того, как подвергает их, один бог знает, каким пыткам и страданиям. Я уже не говорю о том, что он несет с собой растление и смерть многим тысячам одураченных человеческих существ во всем мире. По его собственному признанию, это искусный кукольник, который держит на веревочках и цепочках тысячи марионеток, заставляя их плясать под свою музыку. Плясать пляску смерти. «Не может этого быть!» — выдавил, наконец, Ван Гельдер. У него был такой вид, словно его ударили обухом по голове. «Не может этого быть!» «Доктор Гудбоди, почтенный пастор!» Имя его не Гудбоди, а Игнатий Катанелли, и он числится в наших списках. Бывший член восточной группы «Коза Ностра». Кстати, даже члены мафии не могли его вынести. По их уставу они не убивают просто так, а всегда только за что-нибудь. Но Катанелли убивал потому, что был влюблен в смерть. Будучи мальчиком, он наверняка оторвал крылья мухам, но когда он вырос, ему этого оказалось мало. Он был вынужден покинуть Штаты, ибо мафия предоставила ему лишь один выход. — Все это ложь, наглая ложь! — выкрикнул, наконец, Гудбоди. А в лице его по-прежнему не было ни кровинки. — Просто возмутительно утверждать такое, такую заведомую ложь! — Да успокойтесь, — сказал я. — У нас есть ваши отпечатки пальцев и черепной индекс. Должен сказать, что он разработал здесь прелестный план, или, как говорят американцы, систему. Прибывающие сюда суда оставляют героин в специальном запечатанном контейнере у определенного бакена. Баржа выуживает этот контейнер и доставляет его на остров Хиллер, где он попадает в надомную мастерскую, там делают куклы, которые затем отправляются на склад, там же. Все совершенно безобидно, не правда ли? Кроме того, что в определенных помеченных куклах находится героин. — Какая нелепость! Какая нелепость! — сокрушенно заметил Гудбоди. — И вы ничего не сможете доказать! «Я и не собираюсь ничего доказывать», — бросил я, — «ибо через минуту или две я вас все равно убью». Ну так вот, у него была целая организация, у этого нашего приятеля Катанелли. На него работали все, начиная от шарманщиков и кончая исполнительницами стриптиза. А шантаж, наркотики и угрозы заставляли всех хранить молчание. Работали на него? Де граф все еще не мог сообразить. Но каким образом? Перекупщиками и распространителями. Какое-то количество героина оставалось здесь же, в Амстердаме, в куклах и рассылалось по лавкам. Девушки Гудбоди покупали эти куклы в магазинах совершенно легально, зная, какие пометки на них сделаны. А потом эти куклы переправлялись за границу более мелким поставщикам героина или его потребителям. В Вондель-парке куклы продавались дешево. Их покупали шарманщики, которые были связующим звеном между поставщиками и теми потребителями, которые уже дошли до такой стадии, что их не пускали в приличные места, если можно назвать приличным местом такой грязный кабак, как клуб Балинова. «Но почему же? Почему мы об этом ничего не знали?» — воскликнул де Граф. «Минутку». Еще несколько слов о распространении. Героин пересылался также и в еще больших упаковках, в Библиях, в тех самых Библиях, которые наш благочестивый отец бесплатно распространял по всему Амстердаму. Некоторые Библии были полыми внутри, и прелестные молодые существа, которых наш Гудбоди по безграничной доброте, свойственной христианину, старался перевоспитать и спасти от участи худшей, чем смерть, являлись к нему в церковь с Библиями в своих прелестных ручках, некоторые, да простит меня Господь Бог, кокетливо одетые монахинями. Уходили они с другими Библиями, которые... и разносили затем по ночным клубам вместе с проклятым зельем. Остальная часть его, основная, отправлялась в замок Линден. — Ну, как, преподобный отец, я ничего не упустил? По выражению его лица было видно, что я не упустил ничего важного. Гудбоди не произнес ни слова. Я слегка приподнял пистолет и сказал: «А теперь, Гудбоди, я думаю, что пора...» «Никто здесь не заменит правосудие», — резко сказал де Граф. «Вы же видите, он пытается бежать», — сказал я рассудительно, хотя тот не двигался. «Видимо, он и пальцем не мог пошевелить». И в этот момент, второй раз за этот день, у меня за спиной раздался голос: «Бросьте ваш пистолет, мистер Шерман!» Я медленно обернулся и опустил пистолет. Да, видимо, любой человек мог заставить меня бросить оружие. На этот раз была Трудди, выступившая из темноты. Она стояла всего в 5 футах от меня, с удивительной твердостью держа в руке большой револьвер. «Трудди!» Пораженный и ничего не понимающий де Граф посмотрел на молодую девушку, на лице которой сияла счастливая улыбка. — Скажите во имя Господа Бога, что вам здесь? Он не закончил фразы и вскрикнул от боли, так как Ван Гельдер с силой ударил его по руке рукоятью пистолета. Пистолет со стуком упал на пол, и когда де Граф обернулся, чтобы взглянуть на человека, нанесшего ему этот удар, глаза его выразили глубокое недоумение. Гудбоди, Моргенстерн и Мюгенталер опустили руки, и оба компаньона фирмы вынули свои пистолеты. На костюмы для их тучных тел пошло столько материи, что... они не нуждались, в отличие от меня, в услугах искусных портных, чтобы скрыть под одеждой свое оружие. Гудбоди вынул платок, отер лоб, который уже давно настоятельно этого требовал, и ворчливо сказал, обращаясь к Труди: «Однако вы не очень-то спешили». «Зато как я наслаждалась!» Она засмеялась счастливым и беспечным смехом, от которого кровь застыла бы в жилах даже у замороженной Камбалы. «Как я наслаждалась!» «Трогательная парочка, вы не находите?» — сказал я де Графу. «Она и ее благочестивый дружок. Вот и доверяй после этого невинным деткам». «Заткнитесь!» Холодно прервал меня Ван Гельдер. Он обошел де Графа и обыскал меня, ища оружие, но не нашел. «Сядьте на пол! Руки держите и так, чтобы я видел! И вы тоже, де Граф!» Мы повиновались. Я сел по-турецки, оперся локтями о бедра и опустил руки так, чтобы они почти касались лодыжек. Деграф уставился на меня. По его лицу было видно, что он ничего не понимает. «Я как раз и подошел в своем повествовании к этому пункту», — сказал я, словно оправдываясь. «Я хотел объяснить, почему вам никак не удавалось проследить источник всех этих наркотиков. Об этом пекся ваш доверенный помощник, инспектор Ван Гельдер». «Ван Гельдер?» Вопреки неопровержимым доказательствам, деграф все еще не мог поверить, что его офицер — предатель. «Да нет, ну это невозможно. Этого не может быть». «Но ведь он не детскую игрушку на вас наставил», — кротко сказал я. «Ван Гельдер — босс. Ван Гельдер — мозг. А Гудбади — чудовище, над которым он потерял контроль. Так ведь, Ван Гельдер?» «Так». Злобный взгляд, который Ван Гельдер бросил на Гудбади, не предвещал последнему ничего хорошего в будущем. Впрочем, я не верил, что у него есть будущее. Я презрительно посмотрел на Труди. «А что касается этой красной шапочки, Ван Гельдер... вашей прелестной маленькой любовницы». «Любовницы?» Деграф настолько вышел из равновесия, что даже не выглядел удивленным. «Вот именно, любовницы. Но думаю, что Ван Гельдер уже успел разлюбить ее. Не так ли, Ван Гельдер? Она обнаружила слишком близкое духовное родство с его преподобием». Я повернулся к деграфу. «Наш бутончик отнюдь не страдает наркоманией. Гудбади умеет отлично имитировать следы инъекций. Он сам мне это говорил. И ум у нее вовсе не как у 8-летнего ребенка. По уму она старше, чем сам грех, и вдвое страшнее». «Не понимаю». Деграфом, казалось, вдруг овладела глубокая усталость. «Ничего не понимаю». «Она служила сразу трем целям», — сказал я. «Если у Ван Гельдера такая дочь, то кто же усомнится в том, что он заклятый враг наркотиков и всех тех людей, кто превращает их в источник наживы? Это раз. Она была отличной посредницей между Ван Гельдером и Гудбади. Они ведь не общались друг с другом даже по телефону. Это два. Она отвозила свою куклу на хиллер, обменивала ее на другую, внешне точную копию, но внутри начиненную героином. Приносила эту куклу в Вондель-парк и снова обменивала. Фургон, разумеется, привозил куклы туда, чтобы пополнить запасы. Очаровательный ребенок, наша Труди, но только ей не следовало употреблять белладонну для того, чтобы придать своим глазам тот тусклый затуманенный блеск, какой бывает у наркоманов. Сначала я тоже не уловил разницы, но когда майор Шерман начинает о чем-то задумываться, он в конце концов доходит до истины. «У вас был не тот взгляд, Труди. Я имел дело с очень многими наркоманами, и у них глаза были совсем другие». «Вот. Вот тогда-то я все и понял». Труди хихикнула и облизала губы. «А можно я в него выстрелю? Ну, в ногу. Где повыше?» «Вы просто конфетка, Труди», — сказал я. «И вы должны взять свое. Разве они все такие, как вы? Ну, вы только посмотрите на них». Она оглянулась, и каждый из них посмотрел друг на друга, но я на них не смотрел. Я посмотрел на Белинду, а потом едва заметно кивнул на Труди, которая стояла между ней и распахнутой дверью для приема грузов. Белинда... в свою очередь взглянула на Труди, и я увидел, что она меня поняла. «Эх вы, дурачье!» — сказал я презрительно. «Откуда, по-вашему, я получил все эти сведения?» Мне их дали. Мне дали их два человека, которые испугались до смерти и продали вас со всеми потрохами, чтобы вымолить себе снисхождение. И эти два человека — Моргенштерн и Мюгенталер. Хотя большинство из присутствовавших утратили всякую человечность, но все же сохранили человеческие реакции, все в замешательстве уставились на них, стоявших, раскрыв рты, не веря собственным ушам. Им так и пришлось умереть с раскрытыми ртами, потому что, воспользовавшись мгновением замешательства, я быстро выхватил свой пистолетик и в первую очередь послал пули в их лбы, поскольку у них в руках были пистолеты. Я не мог позволить себе только ранить их. В этот же самый момент Белинда толкнула неожидавшую нападения Труди, и та, отброшенная к двери, споткнулась и перевалилась вниз. Ее долгий отчаянный вопль еще не успел затихнуть, когда граф бросился на Ван Гельдера, чтобы отнять у него оружие, но у меня не было времени следить за их схваткой. Я оттолкнулся от пола и обрушился на Гудбоди, который тщетно старался вытащить пистолет. Преподобный отец грохнулся на пол с шумом, который был лучшим свидетельством добротности этого здания. Пол даже не дрогнул, а через секунду услышал какие-то странные, карающие звуки, ибо руки мои сжали шею Гудбоди с такой силой, будто моей задачей было сплющить ее. Я быстро перевернул его и посмотрел в другую сторону. Де Граф лежал на полу, из раны на лбу текла кровь, а Ван Гельдер боролся с Белиндой, держа ее перед собой как щит, так же, как я держал перед собой Гудбоди. Пистолет его и мой были направлены в соответствующем направлении. Ван Гельдер улыбался. — Я хорошо знаю породу шерманов, — сказал Ван Гельдер спокойным и даже непринужденным тоном. — Они никогда не станут рисковать жизнью невинного человека, тем более что речь идет о такой прелестной девушке. А что касается Гудбоди, то мне на него наплевать. Можете проделать в нем столько же дыр, сколько их в дуршлаге. Вы меня поняли? Я посмотрел на профиль Гудбоди. Фас его лица мне не было видно. Цвет его менялся от багрового к лилово-розовому, то ли от того, что я медленно душил его, то ли от того, что его партнер с такой легкостью и жестокостью был готов его продать. Не знаю, почему я сейчас посмотрел на него. Меньше всего на свете я хотел сравнивать ценность Белинды и Гудбоди в качестве заложников. Ведь пока Ван Гельдер имел заложницей Белинду, жизнь его была в безопасности, как жизнь человека, нашедшего убежище в церкви. Во всяком случае, в любой церкви, кроме церкви преподобного Гудбоди. «Я вас понял», — сказал я. «И еще одно условие», — продолжал Ван Гельдер, — «она будет моей гарантией. К тому же у меня кольт, а у вас игрушка». Я кивнул, а он начал продвигаться к выходу на лестницу, держа Белинду перед собой. «В конце улицы стоит закрытая синяя машина», — продолжал он, — «моя. И я в ней уеду. По пути вниз я разобью все здешние телефоны. Если, дойдя до машины, я увижу вас у этой раскрытой двери, девушка мне больше не нужна. Понятно?» «Понятно. Но если вы ее предательски убьете, вам уже никогда не спать спокойным сном до самой смерти. Ну, вы это и сами понимаете». «Я это знаю», — сказал он, продолжая пятиться к двери. Я отвернулся. В этот момент де Граф привстал и, вынув носовой платок, приложил его к ране на лбу, так что он мог сам о себе позаботиться. Я снял руки с шеи Гудбоди, отобрал у него пистолет, вытащил наручники и сковал его руки с руками мертвецов. Потом я прошел мимо него и помог ослабевшему де графу подняться и сесть в кресло. Потом оглянулся на Гудбади, тот смотрел на меня с искаженным от ужаса лицом, и когда он заговорил, его обычно глубокий голос сорвался на почти истерический визг. «Вы не посмеете оставить меня здесь, в таком положении!» Я посмотрел на двух тяжелых мертвецов, к которым он был прикован, и холодно заметил: «Никто не мешает вам взять каждого под мышку и уйти отсюда». «Именем Господа Бога, Шерман! Вы вздернули Астрид Лемой на крюке», — перебил я его. «Я обещал ей, что помогу выбраться на правильный путь, а вы вздернули ее за это». «Вы закололи Мэгги вилами, мою Мэгги. Вы собирались вздернуть на крюк и Белинду, мою Белинду. Судя по всему, вы очень любите смерть, так наслаждаетесь ею для разнообразия в непосредственной близости. Уверен, что это доставит вам огромное удовольствие». Я подошел к открытой двери, а потом снова повернулся к нему и добавил: «Если Белинде суждено погибнуть, я сюда вообще не вернусь. А вам придется наслаждаться не только самой смертью, но и ее запахом. Хотя я почти уверен, что трупный запах покажется вам фимиамом, мой дорогой доктор Гудбади». Тот застонал, как раненое животное, и, содрогаясь от страха и отвращения, посмотрел на два трупа, которые держали его в плену. Я приблизился к двери и посмотрел вниз. Внизу, на тротуаре, лежало исковерканное тело Труди, но я почти не смотрел на нее. Я увидел, как Ван Гельдер подвел Белинду к машине. Прежде чем сесть, он поднял голову и посмотрел в мою сторону. Увидев меня, он кивнул и открыл дверцу. Я повернулся, подошел к де графу и помог ему подняться с кресла и подойти к выходу. Уже находясь у самой двери, я оглянулся и посмотрел на преподобного. Его глаза оказались остекленевшими на обезумевшем от страха лице, из горла вылетали какие-то хриплые звуки. Такой вид бывает у человека, который заблудился в темном и страшном лабиринте кошмаров, которого преследуют дьяволы, и который понимает, что спасения нет.